Глава 13. «Осторожно, Мэй», — сказала Грейс. «Мы переходили мост Массачусетс-Эйв со стороны Кембриджа. Внизу проплывали лодки. Чарльз в закатных лучах был цвета карамели, а гарвардские гребцы, скользя по реке, издавали пыхтение, сопровождавшееся точными, будь то нож в масло, ударами весел по водной поверхности». Мэй поднялась на невысокий, сантиметров 15, парапет, отделявший тротуар от проезжей части. Я держал ее за правую ручку. «Смуты?» — вновь спрашивала она, смакуя это слово, будто шоколадку. Примечание. «Смут» — принятая в США мера длины, равная 5 футам 7 дюймам. Рассказанная история реальна. Конец. Примечание. «Что еще за смуты, Патрик?» «Так измерили этот мост», — сказал я. «Снова и снова переворачивали бедного Оливера Смута по длине моста. Он им не нравился?» Она посмотрела вниз на очередную желтую маркировку, и личико ее помрачнело. «Ну почему же нравился? Они просто играли». «Играли?» — я кивнул. Вот так и получилась единица измерения смут. «Смуты!» — Мэй захихикала. «Смуты, смуты!» Мимо нас прогромыхал грузовик, мост слегка завибрировал у нас под ногами. «Пора спускаться, детка», — сказала Грейс. «Я сейчас же!» Мэй спрыгнула возле меня. «Смуты!» Она торжествующе улыбнулась, давая понять, что отныне это будет нашей личной шуткой. В 1958 году кто-то из руководства Международной организации по стандартизации решил выложить мост Массачусетс-Эйв от начала до конца Оливером Смутом и по завершении провозгласил, что данный мост состоит из 364 смутов плюс кукурузный початок. Как бы там ни было, система измерения смута стала своего рода достоянием, которое поделил между собой Бостон и Кембридж, и по мере того, как мост вытаптывался, маркировки смутов наносились по-новому свежей краской. Мы спустились с моста и направились к востоку по тропинке, идущей вдоль реки. Вечерело, воздух был чист, цвета золотистого виски, деревья сверкали яркостью красок, потемневшая от дыма темная бронза заката резко контрастировала с буйством цветов. Вишнево-красного, лимонно-зеленого и ярко-желтого, сплетенных воедино в кронах деревьев над нашими головами. «Расскажи мне об этом еще раз». Грейс вложила свою ладонь в мою. «Твоя клиентка встретилась с девушкой, представившейся подругой бандита». Но это оказалось не так. Парень не имеет никакого отношения к делу. Далее, девушка исчезает, а мы не можем найти доказательств того, что она вообще существовала. У парня, Джейсона, похоже, нет никаких тайн, за исключением, возможно, бисексуальности, что не очень-то волнует его мать. Мы следили за ним 1,5 недели и ни к чему не пришли. Никого не выявили, кроме разве что парня с козлиной бородкой, который, может, и связан с Джейсоном, но тоже растворился в воздухе. А та девушка, ну, твоя знакомая, которую убили. Я пожал плечами. По нулям. Все знакомства и связи проверены. Даже подонки, с которыми она тусовалась. А Дэвин все молчит. Черт знает что. «Патрик», — укоризненно перебила меня Грейс. Мэй заинтересованно прислушивалась. Молчу. Одним словом, кругом. Невезуха. Так лучше. «Собачка!» — воскликнула Мэй. «Собачка?» На лужайке, недалеко от бойкой тропы, сидела супружеская пара средних лет. Рядом с ними, касаясь колена мужчины, лежал черный шотландский терьер, которого хозяин машинально гладил. «Можно?» — спросила Мэй у матери. «Спроси у дяди». Мэй сошла с тропы на траву, остановилась в нерешительности. Супруги улыбнулись ей. Потом нам. Мы улыбнулись в ответ. «Он мирный?» — мужчина кивнул, даже слишком. Мэй протянула было руку в сторону терьера, который все еще не замечал ее, и в полуметре от его головы замерла. «Он не кусается?» «Не кусается», — ответила женщина. «Как тебя зовут?» «Мэй». Собака подняла глаза, и Мэй отдернула руку назад. Терьер медленно поднялся и фыркнул. «Мэй», — сказала женщина, — «это Инди». Инди обнюхал ногу Мэй. Она испуганно обернулась к нам в поисках поддержки. «Он хочет, чтобы ты его погладила», — сказал я. Далее все завертелось, как в калейдоскопе. Мэй коснулась черной головы, пес уткнулся мордой ей в ладошку, она склонилась над ним еще ниже. Меня подмывало переспросить хозяев, так ли они уверены в миролюбивости своего питомца. Странное чувство. По шкале опасности шотландские терьеры находятся где-то между аквариумными рыбками и подсолнухами, но когда я видел маленькую фигурку Мэй все ближе и ближе к острым зубам, мне становилось не по себе. Когда Инди прыгнул, я сорвался с места, но Грейс удержала меня, вцепившись мне в плечо. Мэй вскрикнула, но уже в следующую секунду оба, девочка и пес, кувыркались в траве, как старые друзья. Грейс вздохнула. «До свидания, новое платье». Мы сели на лавочку, Мэй и Инди носились друг за другом, спотыкаясь и падая, поднимались и начинали все сначала. «У вас прекрасная дочурка», — сказала женщина. «Спасибо», — улыбнулась Грейс. Мэй визжа промчалась мимо скамейки. Инди хватала ее за пятки. Пробежав метров 20, оба свалились, подняв вокруг себя облако пыли и пучков травы. «Вы давно женаты?» Я не успела открыть рот, как Грейс чувствительно ткнула меня пальцем в бедро. 5 лет. «А выглядите, как молодожены», — заметила женщина. «Вы тоже». Они рассмеялись. «Мы чувствуем себя молодоженами», — сказала Грейс. «Правда, дорогой?» Мы уложили Мэй около 8, она уснула, не успев донести голову до подушки. Не каждый день приходится столько играть в догонялки с собакой. Грейс стала собирать с пола альбомы для раскраски, игрушки, комиксы и страшилки. Журналы и книги принадлежали не Грейс, а Аннабет. Их отец умер, когда Грейс училась в колледже, оставил дочкам скромное наследство. Грейс истратила свою часть довольно быстро, сначала оплачивая все, что не покрывало стипендия, в последние 2 года обучения в Йеле. Затем содержала себя, своего мужа Брайана и Мэй, пока Брайан не сбежал от них. А когда в Tufts Medical ей предложили стипендию, она прокутила остатки сбережений. Аннабет была 4 годами младше. Она проучилась еще год в средней школе, а потом промотала свою часть на годовое турне по Европе. Фотографии из этого путешествия, прикрепленные к изголовью постели, тешили самолюбие. Все они были сделаны в барах. Как пропить себе путь в Европу за 40 тысяч. В отношении Мэй ее нельзя было упрекнуть. Она следила, чтобы ребенок вовремя ложился спать, правильно питался, чистил зубы и переходил улицу. А Аннабет водила девочку на школьные спектакли, в детский музей, на детские площадки. Одним словом, делала все, на что у Грейс просто не было времени, так как она работала 90 часов в неделю. Закончив уборку, мы забрались на диван и попробовали найти что-нибудь стоящее по телевизору, но безуспешно. Брюс Спрингстин был прав. 57 телеканалов, а смотреть нечего. Мы выключили бесполезный ящик, сели по-турецки друг против друга, и Грейс стал рассказывать мне о последних 3 днях в отделении, о том, что иногда тела поступают сложенными в штабеля, как дрова, о шуме, который сравним разве что с концертом хэви-метал, о старушке, у которой украли кошелек, ударили головой о тротуар, и она умирала молча, держа Грейс за руку, а по ее щекам катились прозрачные слезы. Потом поступили мальчишки, совсем еще дети, если не считать того, что они состояли в криминальной группировке. Из них фонтаном била кровь, напоминая жидкую краску. Здесь был ребенок, левая ручка которого была полностью вывернута из плечевого сустава и сломана в 3 местах выше локтя. При этом родители убеждали всех, что их дитя просто упало. а одна сумасшедшая наркоманка вопила и дралась со всем медперсоналом, потому что ей нужна была очередная доза и не позволяла врачам вытащить из ее глаза нож. «А я-то думал, что у меня опасная работа», — сказал я. Она уткнулась лбом мне в плечо. «Еще год, и я переведусь в кардиологию. Всего один год». Она взяла мои руки в свои и положила их себе на колени. «Та девушка, которую убили в парке, не связана с тем другим делом?» «Почему ты спрашиваешь?» «Просто так? Любопытно?» «Нет, так уж случилось, мы взяли дело Уоррена почти в то же время, что убили Кару». «Почему тебе пришла эта мысль?» Она провела руками снизу вверх по моим бицепсам. «Потому что ты напряжен, Патрик?» «Сильнее, чем за все это время. Что ты имеешь в виду?» «Что касается твоей активности, с ней все в порядке, но я чувствую это по твоему телу, особенно когда ты стоишь. Такое впечатление, что ты ждешь, что на тебя сзади наедет грузовик». И она поцеловала меня. «Что-то вывело тебя из равновесия». Я вспомнил о последних 11 днях. Я сидел за обеденным столом с тремя психопатами, точнее, с четырьмя, если считать, и Пайна. Затем видел женщину, распятую на горе. После этого кто-то прислал мне пакет бамперных наклеек и записку с приветом, а вскоре с «не забудь запереть дверь». За это время происходили нападения со стрельбой на клиники, производящие аборты, на вагоны метро, совершались поджоги и взрывы посольств. В Калифорнии с гор съезжали жилые дома, а в Индии запросто проваливались сквозь землю. Одним словом, было отчего выйти из равновесия. Я обнял Грейс за талию и, откинувшись на спину, на диван, уложил ее на себя. Мои руки проникли под ее свитер, а ладони стали совершать прогулки по ее груди. Она прикусила нижнюю губу, а глаза при этом слегка расширились. «Прошлым утром ты мне что-то сказала», — проговорил я. «Я много чего говорила прошлым утром», — сказала Грейс. «Если мне не изменяет память», — несколько раз произнесла. «О, Господи!» «Не то». «О!» — воскликнула она, хлопнув меня по груди. «Фраза? Я тебя люблю». «Вы ее имеете в виду, детектив?» «Именно так, мадам». Грейс расстегнула мою рубашку до пупка и начала гладить мне грудь. «Ну и что из этого? Я люблю тебя». «Почему?» «Почему?» — спросила она. Я кивнул. «Самый глупый вопрос, который ты мне задавал. Разве ты не чувствуешь себя достойным любви, Патрик?» «Вообще-то нет», — сказал я, когда она дотронулась до шрама на моем животе. Наши глаза встретились, и в ее взгляде было столько теплоты, сколько бывает только при благословении. Она наклонилась вперед, и мои руки оставили в покое ее свитер, потому что она соскользнула вниз, и ее голова очутилась на уровне моих коленей. Расстегнув мне рубаху, Грейс прильнула лицом к шраму. Она провела по нему языком, затем поцеловала. «Мне нравится этот шрам», — сказала она, — водружая на него подбородок и глядя вверх, мне в лицо. «Он нравится мне, потому что это метка зла. Это то, чем был твой отец, Патрик. Злом. И он пытался внедрить его в тебя, но безуспешно. Потому что ты добр и нежен. Ты так хорошо относишься к Мэй, и она так сильно любит тебя». Грейс постучала по шраму кончиком ногтя. «Как видишь, твой отец потерпел фиаско, потому что в тебе было довольно доброты и порядочности. И если он и правда не любил тебя, это, черт побери, его проблема. Но никак не твоя. Он был глупым ослом, а ты достоин любви». Став на колени, опершись на локти, она возвысилась надо мной. «Всей любви. Моей и Мэй». На минуту я потерял дар речи. Я смотрел в лицо Грейс, представляя ее старой, морщинистой, и понимал, что лет через 15-20 многие мужчины не смогут даже представить себе, какое эстетическое наслаждение вызывали когда-то ее лицо и тело. Просто не передать. потому что это не просто фраза. Конечно, я говорил своей бывшей жене, Рене, «Я люблю тебя», и слышал от нее то же самое. Но мы оба знали, что это ложь. Точнее, страстное желание, однако слишком далекое от реальности. Я любил свою напарницу, свою сестру, наконец, свою мать, хотя никогда по-настоящему не знал ее. Но, уверен, ничего подобного я никогда раньше не испытывал. Когда у меня, наконец, прорезался голос, он оказался дрожащим и хриплым, а слова застревали у меня в горле. Глаза мои увлажнились, а в сердце будто кровоточила рана. В детстве я любил своего отца, а он только издевался надо мной. Он не имел жалости. Сколько б я ни плакал, сколько бы ни просил, как бы ни старался в точности выполнять его желания, что бы я ни делал, чтобы заслужить его любовь, а не быть постоянной жертвой его гнева. «Я люблю тебя», — однажды сказал я ему, но он только рассмеялся в ответ. И снова был смех. Затем он избил меня еще сильнее. «Я люблю тебя», — как-то снова сказал я, когда он таранил моей головой дверь, затем мотал вокруг себя и, наконец, сплюнул мне в лицо. «Я ненавижу тебя», — сказал я спокойно отцу, незадолго до его смерти. Это также вызвало у него смех. «Один гол в ворота старика!» «Я люблю тебя», — сказал я теперь Грейс. И она засмеялась. Смех ее был прекрасен. В нем было и удивление, и облегчение, и радость. И все это сопровождалось двумя слезинками, что скатились по ее щекам и, попав в мои глаза, смешались с моими. «О, Господи!» — простонала Грейс, опускаясь на меня и слегка касаясь своими губами моих. «Я так люблю тебя, Патрик!»